Глава 6. Анклав. Москва. Территория. Восточный рукав. Иногда приходится говорить, а не действовать. Грег, мы нашли джип Зиада. Только джип. Зузинидзе мертв, девчонки нет. Вертолет Слановский кружил над мусоросжигательным заводом, в недрах которого пытался спастись Зиад. Безы из передовой группы, пятеро оперативников в саранче, уже успели допросить оставшихся в живых участников прорыва и выяснить, что Петра действительно была в машине Зузинидзе. Сейчас ребята проверяли первый уровень завода. «Следы есть? Хоть какие-нибудь?» «Ничего». «Поставьте маяк на джип и продолжайте движение». «В какую сторону?» «Во все сразу!» Грег рявкнул так, что командир передовой группы прикусил язык. «Я организую оцепление радиусом 2 километра. Будем прочесывать». Слановский переключился на помощника, оставшегося командовать у захваченной базы. «Марат, где, черт возьми, люди? Поиск сдвигается в восточный рукав. Мне нужно срочно выставить оцепление». «А мне нужно, чтобы ты поговорил кое с кем». Выстрелы из коммуникатора пока не доносились. Но по интонации Марата Слановский понял, что положение серьезное. Конторы пришли разбираться. Поговорить за Шухер на своей территории, за Мочилова Звяда и за будущее вообще. Всем стало интересно, надолго ли война? Не вовремя. Очень не вовремя. В глубине души Грег рассчитывал, что подавленные и продемонстрированные мощью конторы не высунутся, пока все не уляжется. Но события стали развиваться по неблагоприятному сценарию. Появление бандитов могло существенно затормозить ход поисков. До тех пор, пока криминальные авторитеты не дадут добро, продолжение операции в прежнем режиме невозможно. Сейчас Урус — это бочка с порохом. Женщины и дети попрятались в подвалы. Мужчины потянулись за оружием и не потому, что убрали Зузинидзе, а потому, что пришли чужие. В безов пока не стреляют, но это вопрос времени. Стоит конторам подать пример, как из каждого окна, из-за каждого угла откроют огонь. И придется уходить. И хорошо еще, если, выгнав безы, местные успокоятся и не полезут выражать свое возмущение на соседней территории. Такие случаи уже бывали. И Слановски очень не хотелось становиться зачинщиком массовых беспорядков. Они поставили свои дорогие мобили поперек Амарского проспекта. Вышли из машин и остановились, оказавшись на пути направляющихся в восточный рукав безов. Перед ними догорала база Зузинидзе. Пыхтели выхлопными газами бронетранспортеры, сверху крутились пчелы. А они стояли, негромко переговариваясь между собой и не собираясь уходить. «Все здесь», — отметил про себя Слановский. «Никто в стороне не остался. Молодцы». Трогательное единодушие уголовников показывало, что старые распри временно забыты, и урусские конторы готовы выступить против СБА единым фронтом. Авторитеты выглядели злыми и недовольными. И уверенными, ибо понимали, что находятся на своей территории. И пусть у них нет саранчи и пингвинов, бронетранспортеров и вертолетов огневой поддержки, зато они знают в Урусе каждый камень, каждую щель и готовы драться до конца. С другой стороны, авторитеты не могли не видеть, что собранную Грегом армаду просто так не остановишь. Отличное снаряжение и превосходная выучка безов гарантировали им, если не превосходство, то как минимум равные шансы в противостоянии с Урусом. К тому же следовало учитывать фактор мертвого. Никто не сомневался, что жесткости и жестокости директора СБА хватит, чтобы залить мятежный район напалстером. Вот только к поискам Петры все это будет иметь самое косвенное отношение. Грег взглянул на часы, поморщился. Время уходило и решительно подошел к конторщикам. «Салам». «Слановски». Сипло, но с надрывом произнес Оли Махинатор. «Я считал себя нормальным парнем, но ты перешел грань». «В натуре перешел. И сделал то, чего не должен был делать, Слановский. И я не позволю тебе». Оли не был ни самым умным, ни самым авторитетным конторщиком Уруса. Ленивый и болтливый обладатель длинных сальных волос командовал небольшой бандой и всегда следовал в кильватере более крутых уголовников, стараясь ни с кем не ссориться и всем угождать. Умение льстить и общая покладистость помогали Махинатору удерживаться на плаву, и некоторые жители Уруса даже считали его крупным бандитом. «Ты не имел права так вести себя, Слановский». В данном случае Махинатора использовали в качестве радикального пугала. Серьезные люди демонстрировали Грегу свое недовольство и намекали, насколько далеко способен зайти Урус в случае продолжения боевых действий. Демонстрировали, намекали и молчали, изучая реакцию Беза. А махинатор вопил. «Ты перешел грань, Слановский! Если надо, мы всю Москву подпишем! Все старые перцы скажут, что ты доигрался! Ты больше в Урус не войдешь, ты понял? И Безы твои не войдут, ты понял?» Грег с интересом покивал головой и перевел взгляд на серьезных людей, всем своим видом показывая «все понял, все вижу, но времени мало, давайте говорить по делу». «Слановский, мы хотим знать, что происходит», — негромко произнес Нурсултан. Махинатор при первых же звуках голоса Тагиева мгновенно заткнулся. «Зачем все это?» Нурсултан кивнул на горящее здание базы. «Это что, новая политика мертвого?» Конторщиков приехало шестеро. Но Тагиев был самым уважаемым и сильным из них, а потому вести переговоры с Безом выпало ему. «Это обычная политика мертвого для чрезвычайных ситуаций», — пожал плечами Грег. «Мы грабили базу Морриса Вашингтона в Занзибаре. Мы снесли Данилу Соловья с болота. Мы и на Урусе так работали. Помнишь контору Ахмеда Чеканщика? Хорошая была операция, не хуже этой». «В тех случаях был серьезный повод», — медленно произнес Тагиев. «Как и в этом», — жестко отрезал Грег. «Какой?» Зузенидзе связался с ассоциацией. «Брехня!» — не сдержался махинатор. «Тихо». Нурсултан даже не посмотрел на сжавшегося конторщика. «Мы слушаем, Слановский. Мы внимательно тебя слушаем». «Вчера разбился шаттл, в котором летела внучка очень крутого верхолаза. Расследование показало, что катастрофа была подстроена. Верхолаз получил предложение от ассоциации». «При чем здесь Звяд?» «Он взял девчонку». «Угу. Такие слова надо подтверждать», — после паузы произнес Тагиев. Но Патону было понятно, что умный конторщик уже просчитал ситуацию. Если Зузенидзе действительно связался с работорговцами и украл внучку очень крутого верхолаза, то полученная прибыль помогла бы шустрому Мингрелу стать первым номером в Урусе, а то и во всем анклаве. Получается, Безы действовали в интересах всех контор. Нурсултан был готов к компромиссу. Оставалось доказать обвинение. «Я отдам вам Шамиля», — твердо сказал Грег. «Спросите у него». «И уйдешь с базы», — добавил Тагиев. «Прямо сейчас. Урус очень недоволен, Слановский. Чем быстрее здесь не останется Безов, тем проще нам будет успокоить людей». «Я уведу своих в восточный рукав». «Слишком близко». «Ничем не могу помочь», — развел руками Грег. Звяд и девчонка прорвались в помойку. Мне надо их искать. Упустил, да? Нурсултан позволил себе не очень хорошую улыбку. Теперь торопишься? А ты торопишься делить наследство Зузенидзе. Грег тоже улыбнулся. И тоже нехорошо. Войны в Урусе не будет? А то ведь вернуться придется. Мы тихо все порешаем, пообещал Тагиев. Давай, Слановский, займемся каждый своим делом. И направился к своему мобилю. Конторщики освободили дорогу, и колонна Безов потянулась к восточному рукаву. Вернувшийся в Дракар Грег вызвал передовую группу и угрюмо взглянул на часы. Переговоры отняли слишком много времени. Анклав. Москва. Территория. Сити. Пирамидом. Людям нравится, когда о них знают слишком много. Спасательная команда обнаружила джип Зузенидзе. Кауфман помолчал. Звяд мертв. Петра исчезла. Мы блокировали восточный рукав и проводим тотальное прочесывание территории. Результатов пока нет. Печально, буркнул с экрана коммуникатора Марати. «Не сомневался, что действия Безов будут неудачными». Фадеев злобно посмотрел на мертвого. «Для чего вы пошли в Урус?» «Я считаю, что решение о начале штурма было полностью оправданным», громко заявил Эдди Чинча. «Наблюдение показало, что на базе Зузенидзе началась перестрелка. Как выяснилось, впоследствии в основное здание проникли китайцы». «Кстати, Роман, ты не знаешь, что они там делали?» поинтересовался Кауфман. Фадеев сжал кулаки. «Китайцы могли оказаться на базе и по другим причинам»,

то ли стон оборвали фразу Макса. Лицо Фадеева перекосилось. Он вскочил, взмахнул рукой, но экспрессия не произвела на невозмутимого Кауфмана никакого впечатления. «Ты хотел честного разговора, Роман? Ты его получил. Я знаю все твои маленькие тайны». «Это ты заразил меня антильским вирусом? Ой, не надо меня идеализировать!» — рассмеялся мертвый. «Я, конечно, умен и предусмотрителен, но не настолько. Но когда я узнал, что ты влип, то позаботился о том, чтобы исчезли все твои старые генетические материалы. Это было дорого, очень дорого. Люди, работающие в семенных банках, держатся за свои места, но ради больших денег они пошли на преступление. Так что теперь все, что у тебя осталось, Петра. Но ты не волнуйся, я не хочу ее убивать, действительно не хочу. К тому же ты слышал, если с девочкой что-нибудь случится, мне придется долго и нудно оправдываться перед этим идиотом Марате. Так что, может, уладим наши проблемы мирно?» Кауфман тоже поднялся на ноги. Маленький, невзрачный, на фоне куда более внушительных размеров Фадеева, он излучал такую силу, такую уверенность, что Роман машинально сделал шаг назад, отступил. «У меня есть предложение относительно твоего бизнеса, Ром. Мне кажется, корпорации Фадеев Групп требуются надежные партнеры». «Ты еще не взял, Петро!» – прохрипел Роман. «Не торопи события! Сначала поймай мою внучку, тогда и поговорим!» «Я? Поймаю!» – жестко пообещал мертвый. «Я поймаю!» Анклав. Москва. Территория. Урус. Приключения так просто не заканчиваются. Некоторые привычки приходят сразу и остаются навсегда. Как правило, плохие привычки. Раньше проснувшись, Петра мгновенно открывала глаза и улыбалась. Новому дню, новому солнцу, новым приключениям. Каждый день дарил радость, в каждом дне было нечто, ради чего стоило жить. Теперь же девушка не торопилась показывать окружающим, что проснулась. Не спешила открывать глаза. Сохраняла спокойное ровное дыхание, не шевелилась и прислушивалась к происходящему вокруг. Находиться во сне, в забытии, было куда приятнее, чем в реальности, и Петра машинально старалась продлить свое пребывание за гранью настоящего. Там спокойнее, проще. Грязь и кровь еще не добрались до снов девушки, не наполнили их кошмарами. В снах еще можно укрыться. На короткое время вернуться в прошлую жизнь. «Вряд ли ты когда-нибудь к ней вернешься». «Конечно, если все закончится благополучно, ее будут лечить лучшие психологи мира. Возможно, они предложат удалить из памяти события последних дней». Но Петра вдруг подумала, что не хочет забывать о похищении. «Это жизнь. Страшная или беззаботная, наполненная радостью и болью, она моя, единственная. И я хочу помнить все, что со мной происходило». Итак, когда они прорывались через кордоны, страшно не было. Наверное, Петра просто не успела испугаться. Не успела понять, что джипы пошли на пули. Да и пульта особых не оказалось. Растерявшиеся безы не смогли достойно встретить конторщиков. А вот второе столкновение запомнилось гораздо лучше. Оно продолжалось дольше и завершилось не так счастливо, как прорыв, так что впечатления от него остались куда более яркими. Особенно от трех слившихся в один взрывов, разметавших машины сопровождения и заставивших Звиада резко сбросить скорость и оказаться под огнем противника. Еще во время прорыва Петра слышала металлические щелчки по кузову, но Зузенидзе не обращал на них внимания, оставался спокоен, уверен в крепости бронированного джипа, и его спокойствие передалось девушке. «Стреляют? Ничего страшного, мы в танке». Но профессиональный перекрестный огонь – это нередкие выстрелы во время прорыва. Потерявшая ход машина оказалась на ладони у федералов, и в какой-то момент защита перестала справляться с роями железных ос. Задымился двигатель, отвалилось левое переднее крыло, лопнуло стекло, и несколько пуль влетели в салон. Петра, начавшая кричать после первого взрыва, не умолкала до тех пор, пока Звиад не вывел искорюженную машину из зоны обстрела. Не спрятался на первом уровне заброшенного завода, не остановился, судорожно сжимая руками руль, и не посмотрел на девушку. «Заткнись, овца!» Петра замолчала, а он остался сидеть, не предпринимая попыток выбраться из разбитого джипа, уйти подальше. А потом застонал, скривился, откинулся на спинку кресла. На лбу Зузенидзе выступила испарина, и он выругался на каком-то гортанном наречии, и Петра поняла две простые вещи. Первая. Ее похититель ранен. Вторая. Если он почувствует, что ранен достаточно тяжело, то обязательно убьет ее. Девушка не знала, откуда к ней пришла вторая мысль. Звяд ничего не говорил, не угрожал, даже не смотрел в ее сторону. Он расстегнул бронежилет, пощупал бок и долго смотрел на окровавленную ладонь. И появилась уверенность в том, что он не оставит ее в живых. И Петра решилась. Она действовала быстро, точно, так, словно не раз и не два проделывала подобное. Перегнулась, вытащила короткий кинжал из ножен на поясе бандита и ударила Звяда в шею. Сразу же ударила, понимала, что если промедлить, он успеет среагировать и отобрать оружие. Бороться с ним, даже с раненым, у девушки не было ни сил, ни мужества. К счастью, одного удара хватило. Бандит зарычал, схватился рукой за рукоять кинжала, вытащил клинок из раны почти наполовину и обмяк. Кровь потоком хлынула на грудь. Петра распахнула дверцу и вывалилась из джипа. Ее стошнило, вывернуло наизнанку. Руки перестали слушаться, а в голове билась одна единственная мысль. «Я убила человека!» И побежала от страшного места. Прочь, подальше, неважно куда, чтобы не видеть, чтобы не помнить, чтобы забыть. Тогда она хотела забыть, не помнить глаза умирающего бандита, брызнувшую кровь, полуоткрытый рот. Тогда девушка мечтала, чтобы ей стерли память. Сейчас же Петра размышляла о случившемся с большим хладнокровием. Поймала себя на мысли, что вспоминает убийство похитителя, если не с удовольствием, то с удовлетворением. Кое-что изменилось, кое-что очень важное. А что было потом? Как далеко успела она отбежать от джипа? Сейчас уже и не вспомнить. Кажется, спустилась на уровень или поднялась. Неважно. В каком-то темном коридоре она столкнулась с человеком. Нет, лица не помню. «Там стреляют, дурочка!» «Я знаю, помогите!» «Пойдем?» В тот момент она не думала, куда пойдем, зачем пойдем. Он говорил что-то ободряющее, приятное, и оглушенная девушка послушно кивала в ответ. Она не понимала смысла слов, реагировала на мягкий голос, дружелюбный и участливый. Как под гипнозом шла за мужчиной. Вот он открыл дверцу. Стоп. Только теперь Петра поняла, что неизвестный открыл заднюю дверцу небольшого фургона, в котором обычно развозят товары в маленькие магазинчики. Подтолкнул девушку внутрь. «Почему я согласилась ехать сзади? Почему не впереди, не в кабине?» «А вот почему». В памяти всплыли последние шаги к фургону. Успокаивающий голос и несильная, почти незаметная боль в плече. «Укол! Вот почему я отключилась в фургоне. Он меня усыпил». Но паники не было. Не было страха. Петра устала бояться. «Кажется, я снова влипла». С холодной усмешкой сообщила себе девушка и открыла глаза. «Ты давно очнулась, шлюха. Я следил за тобой». Связанная Петра полулежала, полусидела в старом гинекологическом кресле. Выданная бандитами одежда еще на теле. Но поведение владельца фургона не оставляло сомнений в том, что это ненадолго. «Ну, шлюха, повеселимся!» Как говорится, хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается. Судя по отсутствию окон, это подвал. Опять подвал. Потолок низкий, стены кирпичные, давным-давно покрашенные белой краской. В дальнем углу грубый деревянный стол, на котором и под которым навален мусор. Пустые пластиковые стаканы, одноразовые тарелки, тряпки, пластик. А над этим великолепием яркая голография самого крупного центра развлечений. «Сложи свою мозаику удовольствий». Кукольные глазки грудастой девочки бессмысленно таращились на связанную Петру. «Ты чего молчишь?» Похититель поднес к глазам девушки большие ножницы. Пару мгновений повертел ими, а затем принялся срезать с Петры футболку. Горящие лихорадочным огнем глаза, язва на шее, грязные руки с изгрызенными ногтями. К тому же он поминутно облизывал губы. «Господи, как я могла поддаться на его уговоры? У тебя хорошая кожа, шлюха, это редкость!» Он помял обнажившуюся грудь девушки. Стиснул сосок, заставив Петру скривиться от боли. «Да, редкость. Ты из Сити? Небось, ублажаешь тамошних стариков, да? Как ты их ублажаешь, а? Ты мне расскажешь?» «Дай сигарету», — хрипло попросила Петра. Анклав. Москва. Территория. Болото. Бар под программа. Не получается одно? Займись чем-нибудь другим. Все было плохо. Очень плохо. Диверсия не удалась. Девчонка пропала. Фадеев окончательно взбесился и отказывался принимать участие в делах. Операция на бирже шла своим чередом, но без постоянного контроля со стороны Железного Рома рассчитывать на успех было сложно. Фадеев же требовал найти Петру и не обращал внимания на разумные доводы. А что требовать, если сейчас девчонку и так ищут тщательнее, чем геологи нефть? СБА, триада, ассоциация. Правда, с тем же успехом, что геологи нефть. Тао понимал, что обязан был оставаться в запретном саду. Контролировать положение дел, принимать решения, отвечать на запросы из Пекина. А он, переложив управление на господина Пу, сбежал, оставил свой пост. Но и поступить иначе полковник не мог. Чувствовал, что начинает допускать ошибки. Что нагромождение проблем не дает сосредоточиться, не позволяет просчитывать шаги с максимальной эффективностью. Требовалось передохнуть. Хоть на некоторое время выбросить из головы проблемы Фадеева и Чайки и заняться чем-нибудь другим. Например, проверить след, о котором рассказывал Ляо. Эта идея показалась полковнику хорошим способом отвлечься. «Два пива, пожалуйста». «Сразу?» «Сразу», — кивнул Тао. «Одно для вас». «Вообще-то я не пью с клиентами». Прокопыч подставил кружку под кран, перехватил удивленный взгляд полковника, помолчал и продолжил. «Ну, для вас я сделаю исключение. Не так часто к нам заглядывают большие люди из Поднебесной». «Почему вы решили, что я большой человек?» «Неужели я ошибся?» Тао улыбнулся. Хозяин подпрограммы прекрасно понял, кто пришел и почему. Дал знать, что не против поболтать на интересующую полковника тему, но искренность в обмен на искренность. Малейшая фальшь будет услышана, и обитатель болота мгновенно скроется в своем панцире. Тао взял свое пиво и отошел к дальнему концу стойки. Монгол, чуть помедлив, присоединился к нему. «Я действительно обладаю определенным весом в Народной Республике». «Местные китайцы ведут себя иначе», — объяснил свою проницательность Прокопыч. «Да и с русским языком у них получше», — задумчиво хлебнул пиво. «Хотите поговорить о вчерашних событиях?» «А вы правы». «Не могу сказать, что тема мне приятна, но раз вы настаиваете...» «Настаиваю». Прокопыч вздохнул и снова глотнул пиво. Хозяин заведения был разумным человеком. Он прекрасно понимал, что если любопытство Поднебесника не будет удовлетворено, в подпрограмму нанесут визит хмурые специалисты по восстановлению памяти из триады. И негромко поинтересовался. «Что вы хотите знать?» «Деловая встреча, в ходе которой скоропостижно скончалось несколько человек. Вы там присутствовали?» «Только в качестве наблюдателя», — поспешно проговорил монгол. «Разумеется», — кивнул Тао. «Поверьте, лично к вам у меня нет никаких претензий. Вы только организовали встречу и не несете ответственности за то, чем она закончилась. Я бы хотел поговорить о человеке, который пришел последним». «Вы следили за ходом переговоров через балалайку?» «Да». «В таком случае вы все видели». Прокопыч допил пиво и вопросительно посмотрел на китайца. Полковник снова кивнул, и старый бармен сходил за следующей порцией. «Я видел», — согласился Тао, когда Прокопыч вернулся. «Но хотел бы узнать об этом человеке поподробнее». «Прекрасно понимаю причины вашего любопытства». Фраза была произнесена без издевки. Хозяин подпрограммы не смеялся над неудачей китайцев, зато тонко намекнул, что пора поощрить его искренность. Тао молча положил на стойку несколько купюр. В глазах хозяина зажегся веселый огонек. «Что именно вы хотите знать?» «Как часто он появляется? Бывает ли в баре?» «Понятия не имею». Та удивленно поднял брови. «Вы видели его лицо?» – поспешил пояснить монгол. «Я тоже не видел. Возможно, в настоящий момент этот человек пьет пиво рядом с нами, кто знает. А на работе он всегда надевает наномаску и пользуется изменителем голоса». «Что вы о нем знаете?» «Палач», – пожал плечами Прокопыч. «Чей-то палач. Не оставляет следов и идеальный чистильщик. Он появляется ниоткуда и уходит в никуда. Он тень». «Тень мастера», – пробормотал полковник. «Что?» – не расслышал бармен. «На кого он работает?» «В этот раз на всадника. Вы ведь сами все слышали». «А бывало, что он работал на других?» «Бывало». Содержимое второй кружки уменьшилось наполовину. То ли монгол нервничал, то ли испытывал жажду. «По крайней мере, об одном случае я знаю точно. Знакомый ломщик рискнул кинуть ассоциацию, а этот человек нашел его и наказал». «Ассоциация? Всадник-менеджер консорциума. Впрочем, нет ничего удивительного в том, что самые серьезные криминальные организации планеты обращаются к самому лучшему чистильщику. Можно его нанять?» «Не через меня». «А если подумать? Что надо сделать, чтобы его встретить?» «Разозлите всадника», — предложил Прокопыч. «Наступите ему на мозоль. И этот человек обязательно вас навестит. Не уверен, правда, что вы успеете задать ему вопросы». «Мысль здравая, причем и первая, и вторая. Вряд ли хозяин под программы знал больше». Тао бросил на стол несколько монет, плата за пиво, и, неожиданно вцепившись взглядом в глаза монгола, спросил. «Кто сдал встречу всаднику, вы?» «Может, и я», — Прокопыч выдержал взгляд китайца. «Может, кто-то из граверов?» «В этом анклаве мало желающих злить всадника. А вот помочь ему в надежде на ответную услугу согласятся многие». «А злить триаду можно?» «Вас тут не любят. Уж извините, говорю как есть». «Ничего страшного. Искренность – это то, чего я искал». Полковник встал на ноги, отвернулся. «Благодарю за приятную беседу». «Всегда пожалуйста». Монгол дождался, пока Тао покинет бар, убрал со стойки кружки и прошел в заднюю комнату, в которой сидел на диване невысокий человек в наномаске. «Я сказал ему все, что вы хотели». «Очень хорошо», – бесстрастно произнес измененный прибором голос. «Я благодарен вам за эту маленькую услугу». Анклав. Москва. Территория. Болото. Контора братьев Бобры. Тихий вечер после бурного дня. Приличный человек не стесняется напоминать о долгах. «Денежки, денежки, денежки. А что, ребята, вы не можете обойтись без наличных?» Тимоха угрюмо фыркнул, но промолчал, продолжая наблюдать, как толстенький мужичок в наномаске аккуратно укладывает пачки юаней в потрепанную сумку. Хоть неудачная операция и привела старшего Бобры в дурное расположение духа, ругаться с посланцем всадника он не рисковал. Только этого не хватало. «Карточками оно привычнее». Когда-то на заре анклавов корпорации искренне верили в то, что смогут перевести все расчеты в электронную форму. Избавиться от монет и купюр, еще крепче привязать человека к балалайке. Но затея не удалась. И не в последнюю очередь из-за того, что за тысячи лет человек слишком сроднился с деньгами. Чтобы вот так сразу обменять приятный хруст купюр или тяжесть золота на безликие цифры в балалайке. Деньги продолжали ходить по рукам. А наномаркеры и прочие ухищрения должны были препятствовать их перепроизводству. «Ты что-то имеешь против наличных?» – поинтересовался Николай Николаевич. «Да нет, мне до лампочки». 1 300 000 юаней уплывали, но самый младший брат оставался спокоен. «Пусть. Деньги заработаем. Главное, что живы остались. И от СБА ускользнули. Успели нырнуть в метро до того, как пролом в стене нашли безы. Правда, Тимоха пулю поймал, но в мягкие ткани. Через неделю-другую будет как новенький». «Вот и все». Толстенький застегнул молнию. «Пролатур лакримис, амиссия пекуния верис». Денег лишившись, рыдают и льют неподдельные слезы. Латынь. «Что?» — не понял Тимоха. «Это я о своем», — улыбнулся толстенький. «До свидания, господа».